Глава 9. 17 апреля. Инляндия. Люк, Дармоншир. Днем огромный серебристый змей опустился недалеко от ворот третьего форта, и через несколько секунд перед глазами часовых и успевших добежать до ворот военных предстал его светлость Лукас Бенедикт. Слегка взъерошенный и бледный, одетый в медицинскую рубашку до колен, он поковылял почему-то не к воротам, а через дорогу, к березке, до которой было куда ближе, и, обхватив ее, закрыл глаза. Таким, обнимающимся с деревом, и застали герцога полковник Майлз, собравшиеся офицеры, и Жак Леймен, недавно прибывший в третий форт с двумя мешочками драгоценных камней в сопровождении охраны и мага Тиверса. О том, что его светлость чудесным образом воскрес, командующему составу сообщили еще утром, и тогда же новость разнеслась по фортам, вызвав оторопь, ликование и недоверие. Впрочем, неверящих быстро убедило появление над крепостями змея собственной персоной. Люк, долетев до 20-го форта, за которым работали орудия, узрел врага, зашипел, разинув пасть и встопорчив воротник, и рванул вперед. Всадники на раньярах, издалека расстреливавшие из гранатометов засеки и укрепления, восстановленные после последней битвы, тоже заметили огромного защитника и поспешно убрались, не делая попыток напасть или подлететь ближе. Люк гнался за ними достаточно, чтобы напугать и чтобы они могли рассмотреть его получше, а затем запустил следом пару вихрей, сожравших половину стаи. Вторую половину он отпустил, не рискнув в своем состоянии дальше забираться на территорию противника. Пусть доложат, что он жив. Если враг и собирался атаковать в ближайшие дни, это заставит его пересмотреть планы и даст Люку время прийти в себя. После того, как иномиряне были отогнаны, он несколько раз пролетел над фортами, рассматривая повреждения и степень восстановления засек. Затем его накрыло диким голодом, и герцог рванул к морю, туда, где всегда мог найти себе добычу. А уж после этого, больше всего жаждущий снова оказаться в Вейне, в объятиях Марины, он направился к третьему форту. И это было ошибкой, потому что Люк переживал сейчас у березки такой приступ слабости, будто месяц до этого болел тяжелейшим гриппом. Тело ощущалось чужим, в змеином обличье он чувствовал себя превосходно, а от человеческого мозг, по всей видимости, отвык, и нужно было время, чтобы вновь научиться воспринимать свое тело. Сильно, до тошноты, кружилась голова, приходилось прикладывать усилия, чтобы двигаться, руки слушались плохо, ноги заплетались, и ощущал себя Люк заторможенно и неуверенно, словно очень давно не садился за руль, а затем сразу пришлось мчаться по скоростной трассе. «Здравствуйте, ваша светлость», — проговорил Майлз, когда вместе с офицерами приблизился к бледному лорду. Люк приоткрыл глаза и с мученическим выражением на лице оглядел подошедших. Те старались не слишком показывать удивление от его внешнего вида и не слишком откровенно разглядывать следы от ожогов и то, что осталось от волос. Тут были и знакомые ему офицеры, в том числе майор Церсия Лариди, и незнакомые, мощный берман в Гьолхте, эмиратский командир в белых шароварах и строгом зеленом кителе. Командующий Майлз выглядел измотанным, но держался спокойно и сухо улыбался тонкими губами, а так как улыбки ему были в целом не свойственны, это могло сойти за ликование. Леймен же без лишних слов шагнул к Люку, обнял его и дрожащими руками похлопал по спине, а отступив, вытер старческие слезы. «Так и знал, что вы сначала в форты заглянете», — сказал он дребезжаще. «Сразу сюда поехал. Ну, вы и счастливчик, ваша светлость!» И он, не удержавшись, снова хлопнул Люка по плечу. Герцог, рискнувший оторваться от березки, чуть не упал и опять вцепился в нее. «Я бы тоже вас похлопал», — проговорил Майлз. «Но вы сейчас сильно напоминаете нежить, и я опасаюсь, что это вас упокоит». Он протянул руку. «Бесконечно счастлив, что вы живы». «В глобальном смысле я тоже рад», — прохрипел Люк, с усилием пожимая ладонь Майлзу. «А в локальном очень хочется снова сдохнуть». «Постарайтесь отложить это до победы», — попросил командующий настойчиво. Нам хватило одного раза». «Мне тоже», — заверил Люк, медленно обходя вокруг ствола, чтобы заставить ноги слушаться, и глубоко вдыхая и выдыхая влажный воздух, пахнущий древесной корой и березовой зеленью. В голове чуть прояснилось. К нему один за другим подходили офицеры, здоровались, высказывали, как они рады возвращению. Протянул руку и Берман, и пожал ладонь Люка так, что тот чуть не взвыл, и рефлекторно стиснул ладонь Бермана в ответ. Берман скрипнул зубами, отпустил руку и одобрительно проревел. «Меня зовут Одрин Ровент, командир берманских отрядов. Слышал, ты славно потрепал жуков. Буду рад драться рядом». «И я», — подтвердил Люк, сунув ладонь за спину и незаметно сжимая и разжимая ее. «Проклятый медведь! Похоже, перемолол ему все кости». Поздоровался и эмиратский адмирал. Его звали Эсий Убарак. Голос его был мягким, текучим, а вот взгляд острым и смуглое лицо резким, не предполагающим мягкости. Протянула руку и майор Лариди. Ее он пожал с приязнью, памятуя о роли Серенитки в спасении брата. Берман смотрел на майора Церсию с нескрываемым недоумением. «Вы способны идти?» — поинтересовался Майлз. «Не знаю», — пробормотал Люк, еще раз обойдя вокруг дерева, как коза на веревочке. Стало легче. «Давайте попробуем». И он, оттолкнувшись от березки, почти прямо побрел к воротам. Под правую руку быстро пристроился Леймин, под левую — Майлз, чтобы подхватить его светлость, если он вдруг рухнет. Офицеры направились за ними. «Я не уверен, что хочу знать подробности вашего воскрешения», — проговорил Майлз вполголоса. «Вам и не стоит их знать», — пробурчала его светлость. «Но я прекрасно разглядел то, что осталось от вашего листолета на берегу, и видел результаты экспертизы», — закончил Майлз так, будто его никто и не прерывал. «Я хочу сказать, что вы вопиюще нарушили все нормы безопасности, ваша светлость. Лететь на листолете с отключенными щитами в зоне боевых действий — это даже не безумие, это глупость». «Я хотел сказать то же самое», — поддержал Леймин. «Но позже». «Все верно, господа, все верно», — пробормотал Люк, упорно двигаясь к воротам. «Но у меня просьба отложить разбор полетов на потом. Сами видите, мне нужно еще несколько дней, чтобы прийти в себя, и я бы уже вернулся в Вейн. Но должен понимать, есть ли у нас эти несколько дней». И он кашлянул. «Майлз, если вы прикажете добыть мне одежду, кофе и сигареты, обещаю быть паинькой до конца войны и больше не умирать». Майлз покосился на него, как на умалишенного. «Может, вам еще коньяка добыть?» — спросил он с иронией. «Было бы неплохо», — усмехнулся Люк. «Но тогда я точно где выпью, там и упаду. Остановимся на двух пороках из трех. Хорошего помаленьку». Кофе оказался именно тем, чего не хватало голове, чтобы, наконец, начать работать. А вот от сигареты Люк, переодевшись в военную форму, осилил две затяжки, но с наслаждением. Закашлялся, почувствовал, как слабость ударяет в виски, и отложил. Ужасно соскучился по табаку, но не стоило увлекаться. Майлз собрал совещание с офицерами и теперь знакомил лорда Лукаса с текущей обстановкой. «После атаки на замок Вейн около двух дней было затишье», — пояснил он после того, как расписал расстановку сил и орудий. А затем нападения участились. Но пока это не бои, а так, прощупывание, моральное давление и выглаживание наших засек. Разведка докладывает, что в двух неделях пути сосредотачиваются большие силы противника. Подтягиваются отряды из других областей, активно осваивается наша техника. Было бы неплохо вам самому посмотреть на это, ваша светлость. «Посмотрю», — пообещал Люк. Информация воспринималась трудом, и упоминание об атаке на Вейн царапало, заставляя холодеть. Он уже слышал об этом с утра, но слишком ошарашен был возвращением в человеческое тело, чтобы испугаться за Марину. Когда Люк пришел в себя на больничной койке, вокруг оказалось слишком много людей, и на него сразу вылилась куча информации. Фон Сьедентент бормотал что-то ехидное и сканировал его. Был там и дракон Энтери. Люк все никак не мог сообразить, как тот оказался в Вейне. Берни с красными глазами, шмыгая носом, обнимал брата, а затем что-то рассказывал, в том числе и про нападение на замок. Потом показал Люку в зеркале его глаза и позвонил матери, потому что Дармоншир сам не в состоянии был набрать номер и смог только прохрипеть в трубку: «Мама, это я», и отключился. После оборота он то и дело терял сознание. Более-менее Люк начал соображать, когда в палату ворвалась Марина и вцепилась в него, жаркая, требовательная, счастливая, плачущая и очень виноватая, словно якорем заставив оставаться в сознании. «Вы можете объяснить мне, что случилось в Вейне?» — попросил Люк, когда командующий закончил. «Я знаю лишь в общих чертах», — покачал головой Майлз. «Думаю, это лучше узнать у господина Леймена». «Конечно, сейчас расскажу. Но я бы хотел и показать вам кое-что», — кивнул Жак и потряс одним из мешочков, который носил с собой. Через несколько минут вышедшие на крепостную стену офицеры и командиры разглядывали огненную птицу, реющую высоко над фортом. Леймен сжимал в руке крупный бриллиант и докладывал о событиях в замке. Командующий Майлз вдруг присел, постучал по стене. «Лава, охотник!» — крикнул он, и к огнедуху присоединились еще двое, вырвавшись из двух крытых жаровин, стоявших у стены. Люк изумленно выругался. «Подарок от госпожи герцогини», — пояснил командующий почтительно. «Конечно, с нашей инлянской моросью мы не всегда сможем ими воспользоваться, но в дождь ираньяры летают неохотно». «Она вся изрезана была, живого места не осталось», — дребезжал старый безопасник. Леймен рассказывал, рассказывал, а Люк, улыбаясь, смотрел на трех играющих птиц, таких ярких в сумерках, что начинали слезиться глаза, и холодел от мысли, на что пошла Марина ради Вейна, и почти воочию видел ее, тонкую, гневную, с отчаянием в глазах, натянутую стрелой, истекающую кровью, но продолжающую отсылать в небеса огни птиц. «Благодарю, Жак», — сказала его светлость, когда Леймен закончил. Похоже, он усмехнулся, ощущая и запоздалый страх за нее, и восторг, и гордость. «Я очень многого не знаю о своей супруге. Господа», — он повернулся к присутствующим, — «мне пора, мы скоро увидимся, обещаю». Все окна семейных покоев были открыты. Люк опустился на подоконник одного из них уже в темноте, и едва не рухнул от контраста между сильным и гибким змеиным телом и слабостью, навалившейся при обороте. Марина была там. Она, одетая в длинное голубое платье, что-то писала, сидя за секретером, ежась от свежего воздуха с улицы. Повернулась, встала, пока он неуклюже спускался с подоконника и ковылял к ней. Глаза ее были огромными, и губы дрожали, то ли от улыбки, то ли от сдерживаемых слез. Люк обнял ее, закрывая глаза и почти проваливаясь в сон. Больше не хотелось никуда идти и ничего делать. И Марина обхватила его руками в ответ и начала гладить по спине, шумно вдыхая и, кажется, все-таки заплакав. У него даже не было сил сказать, чтобы она не плакала. Так хорошо ему было и так хотелось спать. «Люк!» — позвала она, легко поцеловав висок. Он одобрительно замычал, потерся о ее мокрые губы щекой. «Люк, не спи. Я очень хочу сейчас побыть с тобой. Но, Люк, мама здесь. Она ждет тебя. Места не находит». Он потряс головой, еле разлепив глаза. Несколько мгновений смотрел на Марину, соображая. «Где?» — прохрипел он. «В своих покоях». Дармоншир двинулся вперед и пошатнулся. И тогда Марина взяла его под руку и медленно повела к дверям. Леди Лотту он увидел сразу, как Марина открыла дверь. Мать сидела в кресле в темноте, перебирая молитвенные четки. В комнате пахло горем, пылью и надеждой. Она вскинула голову, всхлипнула, приподнявшись, но Люк в несколько шагов преодолел гостиную и почти рухнул перед ней на колени. Леди Шарлотта наклонилась вперед, обняв его, тяжело дыша, молча, судорожно проводя руками по голове, по спине, словно ощупывая, словно не веря, что это он. «Мама», — проговорил он глухо, — «прости». «Люк, мой Люк, мальчик мой!» Наконец выдохнула она, прижала его голову к груди и заплакала, целуя в макушку и раскачиваясь, будто он все еще был маленьким, и она качала сына, усадив на колени. Подняла его лицо к себе и начала целовать в лоб, щеки, нос, улыбаясь дрожащими губами и разглядывая так, словно насмотреться не могла. Люк почувствовал, что и у него царапает в горле и в груди сжимается ком, поэтому он, виновато кашлянув, приподнялся и крепко обнял мать. Щелкнул выключатель. Его светлость обернулся, заморгал. Марина включила свет. Она так и стояла у двери, с неловкостью улыбаясь. Глаза у нее были покрасневшими. «Спасибо», — прошептала леди Шарлотта, и он повернулся к ней. От матери остались одни глаза. В темных волосах появилась седина, у рта прорезались морщины. По его вине и по вине Луциуса Инландера. Мать тоже всмотрелась в Люка, ласково погладила по голове, касаясь пальцами пятен от ожогов, проводя по выгоревшим бровям, и недоверчиво покачала головой. «Берни сказал про твои глаза», — проговорила она тихо. «Удивительно, всего лишь цвет, а как поменял лицо». «На кого я похож, мам?» — спросил Люк хрипло. Леди Лотта измученно улыбнулась и крепко обняла его. «На себя, милый», — сказала она ему на ухо. «И на меня, конечно». Распахнулась дверь. «И никто мне не сообщил, что ты уже прилетел», — раздался возмущенный голос сестры. Люк поднялся, пошатываясь и щурясь, развернулся, развел руки, и Маргарета влетела в них, едва не сбив его с ног. «Я сообщил», — обиженно пробасил Берни, тоже появившийся в дверях. «Поздно», — отрезала Рита, обнимая Люка и улыбаясь во весь рот. Глаза ее блестели. «Боги, ну ты страшен, братец! Но главное, что живой и даже целый. Главное, выкарабкался!» «Если бы и нет, твоей энергии хватило бы, чтобы меня воскресить», — проговорил он с нежностью. «Ну точно же, как раньше! Поверить не могу!» Она засмеялась и вдруг скривила рот. «Мы ведь все глаза выплакали!» По ее щекам потекли слезы, но Рита продолжала улыбаться. «Это же чудо!» Она посмотрела на его руку, недоверчиво потрогала ее. «Но как, Люк, как?» «Марина нам, конечно, рассказала про усыпальницу Белого, но я хочу знать все с самого начала. Как ты спасся из листолета?» Она еще что-то спрашивала, а у Люка все сильнее кружилась голова. От двери ему смущенно улыбался Берни, и Марина стояла, прислонившись к стене, прикрыв глаза. Они встретились взглядами, и его светлость увидел, почувствовал, насколько она тоже измотана, как ждет момента, когда они смогут остаться наедине, и что, несмотря на это, готова ждать его всю ночь. Леди Лотта встала рядом, погладила его по плечу, тревожно вгляделась в лицо. «Рита, отпусти брата, ему не мешало бы поспать», — попросила она ласково, и Маргарета, нехотя оторвалась от Люка, взяла мать под руку. Графиня Кембридж на глазах оживала, словно наливаясь красками, и лицо ее больше не напоминало маску. «Немедленно спать, Лукас Бенедикт!» — приказала она строго. «И жену уведи, ей тоже не помешает». «Спасибо, мам!» — виновато пробормотал Люк, едва удерживаясь от зевоты. Сзади подошла Марина, обняла со спины, потерла щекой между лопаток, и он чуть застонал. Так тепло и хорошо ему стало. «Я верну его вам утром», — пообещала она, выспавшимся и способным говорить. «Обязательно», — улыбнулась леди Лотта, и Марина, взяв Люка за руку, потянула его к двери. Берни, подмигнув брату, отступил в сторону. «Но почему?» — возмутилась Рита из-за их спин. «Мы только встретились!» «Выйдешь замуж и поймешь», — наставительно ответила ей леди Шарлотта. «То есть никогда», — проворчала сестра. И это было последним, что Люк услышал, потому что дальше он шагал за Мариной, уже почти заснув. Когда пришли в спальню, еле доковылял до постели и рухнул в нее, не сняв одежды. Марина, успев раздеться, теребила его, расстегивая пуговицы на армейской рубашке, ремень на брюках. Глаз он открыть уже не мог, как и поднять тяжелую голову. «Оставь», — попросил он почти жалобно. «Я потом, сам». Люк вытянул руку, привлек Марину к себе, заставляя ее лечь рядом, обхватил, прижался сзади и, наконец-то, заснул, чувствуя себя счастливейшим человеком в мире. Марина. Я боялась закрыть глаза. В спальне горел свет, Люк дышал мне в затылок. Было жарко и неудобно, но я улыбалась, прижимаясь к нему сильнее, и не могла заснуть. Мне было страшно, что я проснусь, а его нет. И все это мне привиделось. Поэтому я таращилась в раскрытое окно, гладила руки, обнимающие меня, и вспоминала все, что случилось сегодня. С самого утра, когда меня разбудил Мартин, с моего отчаяния, надежды, с удивительной усыпальницы первого инландера и всего, что произошло в ней, и до вечера, когда я уже места себе не находила, ожидая мужа. После того, как Люк улетел к фортам, я успела и поговорить с Берни. Он ждал, пока я провожу Мартина с Викторией, и позвонить леди Лотти. Они с Ритой уже направлялись к Вейну, и свекровь шептала мне в трубку. «Не могу поверить, пока не увижу, Марина. Это правда? Правда ведь?» Успела получить выговор от доктора Кастера, напрочь запретившего мне что-то делать в лазарете, отдать камни от сестер Леймину, написав подробную инструкцию о том, как вызывать огнедухов. Позвонила, наконец-то, Василине, и мы проговорили час, не меньше, а затем минут 20 с Полиной. Пережитого, начиная с разбившегося листолета, было так много, что мне отчаянно нужно было с кем-то им поделиться, а слова будто закрепляли реальность. Василина, узнав о том, что я научилась подпитываться от огня и услышав мой пересказ истории Энтери о Седрике, проговорила: «Я обязательно занесу это в свои записи, Марина. Но как же обидно, что мы собираем важнейшую информацию по крохам». «Это лучше, чем ничего», — улыбнулась я. «Да, будет что передать детям», — согласилась она. «Если мир не рухнет, конечно». «Не рухнет», — сказала я уверенно. «Разве может он рухнуть, когда ко мне вернулся Люк?» Она засмеялась. «Понимаю, мне бы тоже все было нипочем, Мариш». Поговорила я и с отцом, и с Каролинкой. В ее случае о своих переживаниях и обидах болтала она, и это тоже помогло отвлечься. А остаток дня провела со свекровью, Ритой и Бернардом. Мы вчетвером ждали Люка, говорили о нем, то и дело поворачиваясь к окнам, и в глазах каждого я видела тот же страх, что снедал сейчас меня, что все это нереально, иллюзия, и мой муж не вернется. Но Люк вернулся. Муж дернулся за моей спиной, сжал, тяжело дыша, и тут же расслабился, дыхание его выровнялось. Я заморгала часто-часто, в глазах расплывалась. Взяла его руку с брачным браслетом, прижала к губам, от пальцев пахло табаком и озоном. «Я люблю тебя», — прошептала в ладонь. «Люблю, люблю, люблю, Люк, люблю, люблю, люблю». Он снова пошевелился, пробормотав что-то хриплое и жаркое, и без лишних сантиментов опустил руку мне на грудь, удовлетворенно хмыкнул и снова ровно задышал. Я тихо засмеялась, изворачиваясь и кое-как натягивая на себя одеяло. Одного простого земного движения хватило, чтобы испарились все страхи, и стоило закрыть глаза, как я тоже сладко и спокойно заснула. Так хорошо, мне давно не спалось. Я проснулась от шевеления за спиной, с наслаждением потянулась и повернулась на другой бок, не выбираясь из-под одеяла. Вчера я не успела надеть сорочку и спала голышом. Было тепло, сонно и бесконечно легко. Лицо Люка оказалось очень близко. Он смотрел на меня, голубоглазый, помятый, пятнистый и клочковатый, и кривил губы в улыбке, которую я обожала. «Привет», — прошептала я, чувствуя, как сильнее стучит сердце. Потянулась, поцеловала его в нос, затем в губы. «Без тебя мне очень плохо спится, Люк». «Я без тебя вообще умираю», — с хриплой иронией ответил он. Я не удержалась, тихо засмеялась, хотя сердце на мгновение сжало старым страхом. «Как ты себя чувствуешь?» Я потеребила ворот военной рубашки, которую не смогла расстегнуть вчера, погладила его по щеке. «Живым». Он поймал мои пальцы губами, зажмурился, и я чуть не расплакалась, разглядывая блаженное выражение его лица. «Боги, детка, как же я соскучился по этому!» «Почему, Люк?» — спросила я сипло, незаметно вытирая повлажневшие глаза. «По твоим рукам, Марина, и нежности». Он все еще жмурился и довольно поводил плечами от моих поглаживаний. «И тебе?» Я не выдержала, прижалась к его груди, тоже закрывая глаза. «Ты только никогда больше не оставляй меня одну», — попросила я жалобно и едва слышно. «Я бываю невыносима, Люк, особенно когда мне больно, страшно и обидно. Что бы я ни говорила, как бы ни вела себя, не уходи, прошу. Я попытаюсь, научусь, может, не сразу. Иногда я просто не в состоянии остановить себя. Но я поняла, что когда бьешь того, кого любишь, рано или поздно попадаешь по себе». «Детка», — сказал Люк хрипло мне в волосы, — «прекрати. Когда ты такая виноватая, я пугаюсь больше, чем когда ты меня кусаешь. Тем более, что виноват только я». Я неуверенно улыбнулась, слушая, как стучит его сердце. «Я тебя сильно потрепала, да?» «Ага», — усмехнулся он, согревая мою макушку теплом. «Но я наслаждался каждым моментом, Марина. Когда ты злишься, ты невероятно хороша». Я фыркнула и легко прикусила его кожу. «И когда не злишься тоже», — исправился Люк и отодвинулся, осматривая меня сверху донизу, и почти сразу замер. Я захихикала. Такой ошарашенный был у него вид. «Что там, Люк?» — заговорщически поинтересовалась я у его лба. Он осторожно погладил мою грудь. «Они увеличились, да?» — подсказала я, улыбаясь. «Да я и сама могу увеличиться. Мама всегда полнела в беременность». «Забавно будет посмотреть на тебя в теле». Муж сполз вниз, вжался губами куда-то над соском и снова зажмурился. «Мне, признаться, нравился и предыдущий вариант». Он помотал головой, с удовольствием коснулся груди языком и, потянувшись ко мне, пробормотал в губы. «Но и этот ничего. Пожалуй, при некоторых усилиях я привыкну и к нему». Некоторое время мы увлеченно целовались. И плевать мне сейчас было на нечищенные зубы и нашу общую потрепанность. Все вставало на свои места. Мы, наконец-то, были по-настоящему вместе и близки. И доказывали это друг другу с такой нежностью, что не хватало дыхания. «А ты не растерял навыка», — прошептала я разнеженно, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. Я лежала на спине, улыбаясь в потолок, а Люк, опираясь на локоть, водил пальцами по моей коже от шеи вниз. Снова замер. «Заметно уже», — пробормотал, с опаской касаясь живота. Он выпирал хорошей такой дугой, и на фоне моей худобы казался Люку, наверное, просто огромным. «Еще бы!» Я не удержалась, снова поцеловала его, куда дотянулась, в уголок губ, и погладила по пятнистому плечу. «Представляешь, каким он будет месяцем к шести или к концу беременности?» «С трудом», — признался муж, с удовольствием провел пальцами по своему имени внизу моего живота и вдруг поспешно убрал руку. «Кусается?» — спросила я таинственным голосом. «Нет», — пробормотал Люк нервно, — «но я их чувствую». «И что они делают?» Я приподнялась, с завистью посмотрела вниз. Муж опасливо положил ладонь обратно, прикрыл глаза, хмурясь и морща лоб. «Спят?» — наконец проговорил он с сомнением. «Ну вот и пусть спят», — прошептала я, прижимаясь к нему и снова целуя в сухие губы. «Или тебя это смущает, и мне готовиться к воздержанию еще на годик?» «Нет, моя психика не настолько ранима», — хрипло усмехнулся он, потираясь носом о мой нос. «А тебе хочется, Марина?» «Сейчас мне хочется только добраться до ванной, иначе я лопну», — призналась я с сожалением, и он засмеялся, тоже откинувшись на спину. «Да и мне тоже бы надо и поесть». «Еда сейчас определенно лучше секса», — согласилась я с готовностью. С сожалением оторвалась от теплого мужа, сползла с кровати. «Марина», — позвал он хрипло. Я повернулась, и Люк, приподнявшись на локтях, оглядел меня с ног до головы. «Ты очень красивая», — сказал он. Глаза его блестели. «Ты невозможно красивая, детка». Сердце сжалось, и я забралась обратно на постель, подползла к нему на четвереньках и опять поцеловала в губы. Он лежал, криво улыбаясь, со смешком пощекотал снизу мой сосок. живой, очень живой. «Я тоже тебя люблю, Люк», — ответила я, глотая слезы. «Я теперь немного плакса, но ведь это лучше, чем агрессивная, правда?» «Ничего», — пробормотал он, обнимая меня и прижимая к себе. «Какая угодно, Марина. Главное, что со мной». Когда я вышла в спальню, в кровати было пусто, а во второй ванной шумела вода. Я успела переодеться в домашнее платье, приказать Марии принести нам завтрак и вещи Люка из его старых покоев, а муж все не выходил. Заглянула к нему, в лицо пахнуло теплой влагой, а Люк нагим стоял у зеркала, вытирая голову. Убрал полотенце. Оказывается, он сбрил остатки волос на голове и клочки щетины на лице. Усмехнулся мне в зеркало. «Теперь я выгляжу не так дико». «Получше», — согласилась я, подходя и вставая рядом. Провела рукой по его влажной спине, поцеловала в плечо, разглядывая Люка в зеркале. Худощавый, жилистый, длинное лицо, угловатость которого скрадывалась пятнами ожогов, светлые глаза, отсутствие ресниц, бровей и волос, большой нос с горбинкой. «Сейчас очень заметно, что ты потомок Инлия», — проговорила я со смешком. «Почти одно лицо с Луциусом Инландером». «Да», — согласился он задумчиво, и невесело. «Легко представить тебя рыжим». Я с удовольствием похлопала его пониже спины. «Надеюсь, это так и останется в твоем представлении», — иронично отозвался Люк. «Мне не хотелось бы вздрагивать каждый раз, когда гляжусь в зеркало». «Но глаза-то цвет поменяли», — заметила я. «И я бы очень хотел знать, почему», — проворчал он, приобнимая меня одной рукой, а второй пытаясь распаковать зубную щетку. «И почему я вообще жив? Не то чтобы я был против, но нужно понимать. Правда, мне есть у кого спросить». Стоять рядом, прижимаясь к нему, обнаженному, было восхитительно. А смотреть, как он мучается с упаковкой, уморительно. Меня вообще многое смешило этим утром. «Может, будет проще, если отпустишь меня?» — намекнула я. «Не-а», — промычал муж, прижимая еще крепче и дергая картон зубами. Я захихикала, отобрала упаковку и, вскрыв, отдала щетку. Люк лениво чистил зубы и наблюдал за мной, а я, прислонившись спиной к мраморной плите умывальника, водила пальцем по рваным следам на его свободной руке. «Я тут узнал, что пока лежал поленом, моя жена героически защитила Вейн», — проговорил он невнятно. «Расскажешь? Я видел огни духов в третьем форте, и Леймин показал мне камни. Сегодня же передам благодарности твоим сестрам». «А что тут рассказывать?» — ответила я, не поднимая глаз. «Оказалось, что я не совсем бесталанна и способна вызывать огни духов. Просто выхода другого не нашлось, когда эти твари с неба посыпались. Страшно было безумно». «Отчаянная детка!» — усмехнулся Люк с такой отчетливой гордостью, что мне снова захотелось плакать. «Как бы я хотел это видеть!» «Могу показать, когда буду делать привязку к фортам», — сказала я осторожно. «Я не все крепости успела охватить, там еще много работы». Он помолчал, и я подняла на него глаза. «Запретит? Нет?» «Насколько это опасно для тебя и детей?» — спросил он со вздохом. В глазах его не было отрицания, только чувство вины. «Если не увлекаться, то не опасно». Я обхватила мужа за руку, успокаивающе прижалась к плечу губами, и он снова начал медленно водить щеткой по зубам. «Я не буду рисковать, обещаю, и тратить много крови. Два форта за поездку, не больше. Да, есть камни с огнедухами, но камни пригодятся вам в наступлении. Глупо не использовать мои возможности, Люк, чтобы на фортах осталась хоть какая-то защита». «Глупо», — согласился он тяжело и замолчал. Я расценила его молчание как вынужденное, выболевшее согласие, и, чтобы отвлечь, принялась целовать в плечо, в шею, легко прикусывать за ухо, пока он не усмехнулся и не расслабился, продолжая размеренно двигать щеткой. На светлой коже выше локтя были очень заметны длинные темные ошметки, которые совершенно непонятным способом вросли в новую руку, хотя должны были как минимум отмереть. «Непостижимо», — проговорила я, покачав головой. Присела, разглядывая его ногу. Муж с глухим смешком отодвинулся, давая мне потрогать границу отросшей голени. Она была очень заметна по безволосой коже ниже. «Если бы виталисты так умели, Сколько бы коллег можно было поставить на ноги? «Вот теперь я вспомнил, что женился на медике», — хмыкнул Люк невнятно. Я поглядела на него снизу вверх. Муж двигал зубной щеткой и смотрел на меня потемневшими глазами. «Кто-то собирался упасть в голодный обморок», — напомнила я шепотом и поцеловала его в бедро, потерлась губами о живот, с наслаждением вдыхая чистый запах кожи. «А нас ждет завтрак». «Детка», — прохрипел он, запрокидывая голову, — «какой завтрак? Если ты не сдвинешься чуть ниже, я точно упаду». «Тогда не будем рисковать», — прошептала я, улыбаясь, поднялась, отступила к выходу. Люк поспешно, почти давясь, полоскал рот. Я открыла дверь. «Марина, стой на месте!» — хрипло приказал он, потянувшись к полотенцу и глядя на меня в зеркале. Глаза его горели. «Да, милорд», — ответила я со смешком и прижалась к стене, наблюдая, как торопливо он вытирает лицо, как разворачивается, двигается ко мне. Его еще немного шатало, но Люка это не смущало. Мы целовались как одержимые, не в силах оторваться друг от друга. Мне казалось, я с ума сойду от жадности. Так хорошо было чувствовать его под ладонями, горячего, сильного, гибкого. Так невозможно, до боли сладостно узнавались вновь крепость этих рук и вкус губ, и требовательность, и тот самый беспомощный взгляд, от которого у меня дрожь пробегала по телу. С Люком я всегда забывала обо всем, забыла и сейчас. «Где вы?» — вдруг раздался в спальне голос Риты. Звучал он приглушенно. «Люк, Марина!» Муж застонал, отрываясь от меня, и я глухо засмеялась ему в шею. Он прижимал меня к стене прямо у распахнутой двери в спальню. «Мария сказала, что вы уже проснулись!» — не унималась Маргарета. «Напомни мне после войны заняться ее воспитанием», — пробормотал Люк, прижавшись лбом к моему лбу. Дыхание его было тяжелым, и он не спешил меня отпускать. «И мама ждет», — использовала безотказный прием Рита. «Она, правда, запретила мне вам мешать, но мы же можем позавтракать вместе. А я вижу, что завтрак здесь накрывают. Вы что, без нас решили?» Мы, улыбаясь, смотрели друг на друга. «Мама ждет — это весомый аргумент», — прошептала я. Люк серьезно кивнул. «Но это не отменяет того, что моя сестра — чудовище», — с усмешкой проговорил он. «Возьмешь ее на себя?» «Конечно». Я с нежностью коснулась губами его губ, поправила платье и вышла из ванной. На кресле у кровати была разложена одежда Люка. Видимо, в наше отсутствие принесла Мария. Рита заглядывала в спальню из гостиной. Увидев меня, виновато опустила глаза. «Я вам, наверное, помешала». Не очень искренне покаялась она, отступив назад. «Немного», — хмыкнула я, бросив взгляд в зеркало. Глаза мои сияли, припухшие губы расползались в улыбке. Я вышла, прикрыв за собой дверь. В гостиной хлопотала горничная, накрывая на стол. «Мария, мы будем завтракать со всеми в дубовой столовой», — сообщила я, и эта прекрасная женщина, не моргнув и глазом, принялась собирать посуду и блюдца обратно на тележку. «Попроси леди Шарлотту и лорда Бернарда присоединиться к нам через 20 минут». «Прости», — грустно попросила Рита, когда Мария ушла. Взяла меня под руку, прижалась, положив голову на плечо. «Но ведь мы тоже любим его, Марина, и тоже хотим его видеть, а он опять улетит через несколько дней». «Я понимаю», — сказала я умиротворенно, прислушиваясь к шагам в спальне, и погладила ее ладонь. «Надеюсь, наступит время, когда не нужно будет никуда торопиться, Рита, и мы больше не будем бояться кого-то потерять».